Меня мутило, и при всем при этом жутко раскалывалась голова. Последствия управления енотами на таком удалении сильнейшим ментальным откатом ударили по мне, так что поднялся с постели я не то что с трудом, а со скрипом и такой-то матерью. Ухудшало ситуацию еще и отсутствие санузла, как отводящего продукты жизнедеятельности, так и подводящего живительную воду, дабы омыть свою измятую физиономию и привести ее хоть немного в божеский вид. Я как завалился вчера под вечер в одежде, так и отрубился в ней, не в силах к концу ментального соединения даже пальцем пошевелить. С трудом через голову стянул камзол вместе с рубашкой и с горем пополам стянул штаны с сапогами, прямо с постели сдергивая полотно простыни, которое просто и незамысловато накинул на плечо. Мне нужна ванна. Мне нужна холодная, бодрящая и освежающая ванна. Пошатываясь и то и дело хватаясь за стены, я добрался до входной двери, вяло толкнув ее ногой, отчего она, скрипнув, слегка приоткрылась, во что-то врезавшись на той стороне по пути. «Ай!» – выдала мне дверь. Не придумав ничего умнее, я еще раз пихнул дверь ногой. «Может, хватит, а?» – тут же выдала мне дверь, опять во что-то гулко бухнув. Таинственно и противно скрипнув, говорящая деревяшка сама отошла в сторону, открыв мне вид на прелестное создание насыщенного белизной золота цвета волос с толстенной косой, перекинутой на плечо. «Ну ты и гораст спать!» – красивая незнакомка смерила меня с ног до головы изучающим взглядом. «Я уже 3 часа сижу у тебя под дверью в ожидании, когда ты соизволишь наконец-то подняться!» «Зачем?» – с трудом разлепил я свои губы. «Ты вчера довольно опрометчиво вступился за меня перед выскочкой Фердинандом. Я хотела поговорить с тобой перед дуэлью». Она мило опустила, смутившись, головку. «Но...» – захлопал я ресницами, пытаясь собрать разбегающиеся тараканами по углам мысли в голове. «Спасибо, это было смело», – поджала она свои губки, решаясь на продолжение. «Только глупо. Я понимаю, что это будет выглядеть нелицеприятно, но хочу тебя попросить извиниться перед Фердинандом публично до начала дуэли, иначе он убьет тебя». «А то чё?» – почесал я затылок. «Я прошу тебя, я вижу, что ты хороший мальчик, но ты всего лишь первые дни у нас в академии еще не знаешь ничего, а Фердинанд уже 3 убил, и не пересчитать тех, кого покалечил». Она проникновенно пыталась уцепиться за мой рассеянный взгляд. «Хорошо», – я положил ей руки на плечи, отодвигая с пути. «Раз ты так решила, я извинюсь». «И все?» Она удивленно раскрыла глаза, следя за тем, как я удаляюсь по коридору к лестнице, ведущей на 1 этаж, где находились купальни. «То есть ты согласен?» «Ага», – махнул я рукой ей на прощание, уже спускаясь по лестнице. «Но как же так? А как же честь? Ты ведь дворянин!» К моему сожалению, белокурая красавица с выпученными от удивления глазами побежала следом за мной. «Ну ладно, уговорила. Буду дуэлиться». Попытался я выправить лихо положение и избавиться от приставучки. «Ой!» – она зажала рот руками испуганно. «Но ты не должен, он же тебя убьет!» «Замечательно, тогда не буду драться!» До спасительных дверей купальни оставались считанные метры. «А честь?» – девица была не промах, забежала вперед меня, преграждая натурой мне путь к отступлению. «Так-с!» – я уперся головой в стену, чтобы хоть чуть-чуть унять внутреннюю болтанку. «Давай уже определяйся быстрей, что тебе от меня надо, а то время уже поджимает, а я, между прочим, еще даже не позавтракал». «Что значит определяйся?» Подобного удивления на лице не смог бы даже изобразить Станиславский. «Это ты определяйся, на кону твоя жизнь и твоя честь». «Что воля, что неволя, все едино». Попытался я изобразить крылатую фразу старинной сказки. «Послушайте, девушка». «Аннабель!» – тут же присела она в реверансе. «Послушайте, девушка Аннабель!» С трудом отлепился я от стенки. «Мне ваш Фердинанд, и же с ним, а также все ваши политессы по вопросу, как я буду выглядеть в свете данных событий, мягко говоря, до одного места». «Какого?» – захлопала она ресничками. «На которое мне сейчас крайне, подчеркиваю, крайне важно усесться». Я деликатно потыкал пальчиком ей за спину. «Ай!» – она залилась краской, вновь изобразила приседание с расфуфыркой полов юбки, потеребила косу, но меж тем осталась на месте. «Вы не против, если я вас подожду?» «А есть надежда, что если я скажу «нет», вы не подождете?» Печальным взором окинул я внезапное золотоволосое чудо, особо не удивившись ее отрицательному мотанию головой. «Ну, тогда лишь одна просьба. Сделайте это, пожалуйста, у меня в комнате, а не под дверью туалета. Идет?» «Ага», – расплылась она в улыбке маленьким торнадо, проносясь в обратном направлении на второй этаж. Ну, а я уже вторым торнадо влетел в комнату медитации. Да так, что простынь, которую я тащил за собой, взметнулась не хуже плаща Супермена за спиной во время его эпического полета над Нью-Йорком. «Ульрих, это ты?» – послышался испуганный голос из соседней загородки. «Ульрих, это я!» – обрадовал я незримого оппонента. «Это Майк!» – просветил меня голос, после чего повисла небольшая неловкая пауза. «Привет, Майк!» – печально вздохнул я. «Одна надежда, что эта встреча будет последней на сегодня». «Слушай, я все тебя вчера хотел спросить, как мы добрались до столовой?» – он прокашлялся. «Представляешь, совершенно ничего не помню, все как в тумане». «Может, съел что-то не то?» – изобразил я саму невинность. «Не знаю», – как-то печально произнес он. «Вообще ничего не помню. Да, кстати, слышал? Сегодня будет наказание зеленых тряпочек». «Нет, не слышал», – задумчиво почесал я нос. «Ну ты даешь», – развеселился незримый Попкин. «Какой-то выскочка-лекаришка вчера под вечер оскорбил старосту третьего курса с огненного факультета. Ты представляешь? Жаль, тебя не было. Мы вчера с ребятами-старшекурсниками ходили по этажу, всячески гнобили этих зеленотряпочных». «Зачем?» – признаюсь, я был удивлен. «Ну как?» – опишел он. «Это же правило. Мы, стихийники, всегда на голову выше всех этих слабаков. Вот они и должны нам еду там подносить, ну или в прачечную вещи относить. Иначе ж как? Девчонки еще ладно, что с них возьмешь? А вот парни-задохлики, тех надо в строгости держать. Это мне старшики так сказали». «Надо же, как интересно», – произнес я, покидая уборную, именовав перегородку, пройдя в купальню. Мне вдруг подумалось, как поведет себя Попкин, когда наконец до него дойдет, что я не стихийник, а лекаришка, да притом тот самый выскочка. Парень до сих пор не видел моей мантии, а по своему скудоумию даже помыслить не может, что мальчик может не желать быть великим воителем и пострелятелем молниями. Нет, возможно, будь я в реальности его погодкой, все, скорее всего, именно так бы и случилось, но я другой, и, возможно, в этом-то вся загвоздка. Нет, не подумайте о семи пядях во лбу и пофыркивании вроде «плавали, знаем». Просто такой склад характера, такой склад знаний за плечами. Я далек от пацифизма и признаю свои грешки и темную сторону, без которой, увы, не обходится ни одно живое существо. Но меж тем стараюсь уловить гармонию в себе, не заставлять себя делать отвратное своей натуре, то бишь не насиловать себя. Правда, это не всегда получается. Так уж устроена жизнь, мы порой не властны над обстоятельствами, однако же и напрямую, пардон за мой франсе, дрочить судьбу и свои нервы не хочу. Кто может сказать, чисто положа руку на сердце, что находится там и в том времени, где бы хотел быть? Кто может сказать, что занимается любимым делом? «Слушай, может, вместе пойдем на дуэльную площадку?» За моей спиной нарисовался Майк, проходя к деревянным тазикам и начиная обильно плескать водой себе в лицо. Купальня напоминала каменный грот, где из стены била струя воды, по каналу исчезая где-то ниже в дренаже, а общим дополнением служили деревянные бадьи и тазика, в которые надлежало зачерпывать порционно водичку. Не густо, нет, конечно, для окружающей действительности, наверное, передовые технологии. Однако же мой лисий куда как милее в этом плане. «Мы еще не решили», – улыбнулся я, вспомнив про белокурый подарок, поджидающий меня в комнате и также начиная плескаться в одном из тазов. «Мы?» – парень с подозрением огляделся по сторонам. «Ну да», – я с блаженством погрузил голову прямо в отводной канал, чувствуя холод и свежесть бегущей воды, а также как течение шевелит мои волосы. «А с кем ты пойдешь?» – спросил он, дождавшись, когда я вынырну. «Ее зовут Аннабель», – не сбавляя оборотов, я зачерпнул воды, обливая ею тело. «Девушка?» – он нахмурился. «Лекарша?» «Ты что, Ульрих, решил дружить с изгоями?» «Не советую. Их судьба быть не удел от денег и славы. Мне еще мой учитель говорил, что единицы из них в состоянии занять хоть какое-то место в обществе. Что их ждет в будущем? Да ровным счетом ничего. Либо припишут к какому-нибудь дому терпимости, либо же до конца дней торговать лягушками, сушеными на рынке, да со всякими немощными возиться». «Да уж, перспективка вырисовывалась плачевная. А что ж тут поделаешь, если на дворе дикие времена? Тут нет общественной медицины, тут если заболел, крутись как хочешь. Государству до этого дела нет. Собственно, никому до этого дела нет. А следовательно, и те, кто ушел в медицину, считай, ушли в никуда, в пустоту. В прямом смысле предоставленное себе самим, и гарантом их успешности не могут даже послужить их дипломы и способности. Да, жить хочется всем. Да, жить хочется всем без боли. Но вот лекарю на одной благотворительности не прожить. Лекарь он ведь тоже живой человек. Ему хочется вкусно есть, сладко спать, иметь крышу над головой. Все мы по жизни не раз и не два кричали, мол, посмотрите, какие они твари бессердечные. Вы только поглядите на них, мы тут корчимся, умираем, а они денег хотят. Было дело? Ну а как же, конечно, было. Будет и еще не раз, потому как пока еще не придумали волшебной кастрюли, которую раз и напялил на голову, когда она заболит, и все как рукой сняло. В этом вопросе нужно немного проявить понимание. Заметьте, не оправдание, а понимание. Оправдываться тут некому и не перед кем. А вот понять нужно. В бытность помоложе, когда еще уши не пухли от кухонных разговоров о великом и нетленном, мне один старый дед, тоже терапевт, затравил старинную то ли байку, то ли притчу о великом чудотворце, которую я в том или ином виде часто встречал в разных сказках многих народов, суть которой сводилась к простейшему, а именно пониманию. Как и водится в легендах, было это давным-давно, что, собственно, оправдано, иначе бы вы уже прочитали новость в интернете. Жил в те времена великий мудрец, чудотворец, ученый и великий лекарь, о чьем даре постепенно стали узнавать все и повсеместно. Изначально к нему стекались ближние деревни, потом потянулся народ и из дальних деревень, а потом поток наладился, и великий лекарь схватился за голову, а по некоторым данным чуть ниже, понимая, что он стал заложником ситуации. Ведь что утром, что днем, что вечером или же ночью, больных не становилось меньше. Они только прибывали и прибывали. Представляете? Прямо у вас под дверью стонут, кряхтят и попердывают люди. Причем не просто так, больные они, а многие и при смерти. Как тут сядешь покушать, когда за пиалкой супа у тебя под дверью минимум трое коньки отбросят? Как ты ляжешь спать, когда знаешь, что к утру под два десятка трупов образуется у тебя в подъезде? Да черт возьми, в туалет нельзя сходить, без того, чтобы кто-то не обвинил тебя в смерти близкого. Ведь что тебе стоило, господин лекарь, чуть попозже присесть на фарфоровую вазу? В общем, терзаемый муками совести, но будучи мудрецом, господин чудотворец сделал ноги, по-английски не попрощавшись. Думаете, помогло? Не-а. Ведь от кого он спрятался? Правильно. От простых смертных, в то время как не стоит упускать из виду власть имущих, от этих так просто не сбежать. Нашли. Как водится, пожурили по-отечески и сначала заперли в одном подвале, потом в другом, а потом и в третьем. Почему, спросите, подвалы менялись? Элементарно, друзья. Потому что те самые сильные мира сего никогда не бывают в одном лице. Один царек захватил лекаря и давай об него лечиться. А тут второй царек про то прознал и говорит: «Ну-ка, армия моя победоносная, сходите-ка посмотрите, чем там мой благородный сосед натирается, и принесите мне два». Так, в общем, наш мудрец и блуждал остаток жизни по подвалам до поры до времени. пока не появился парень из простых, из наших пролетариев, который внезапно задался сакраментальным вопросом: «А как же мы? Почему они, а не мы? Что за херня?» В общем, много он размышлял и пришел в конце концов к выводу, что негоже, когда тысячи прозябают, а какой-то царь цветет и пахнет. Взял он и удавил нашего лекаря из чувства справедливости, ибо как у нас у человека водится, так не доставайся ты никому. Классная история, правда? Эти стонут, а их не пускают к лекарю. Те прячут его по подвалам и не отпускают. Третьи точат мечи, дабы заявить свои полномочия на право обладания. В результате вазу разбивают, и все счастливы. Кроме вазы. Вазе в этой истории больше всего не повезло. А ей всего-то и хотелось, что помогать людям. Все просто до безобразия и понятно. Нам ведь понятно было желание лекаря. Помогать людям в начале истории, не скрываясь и принимая всех и каждого. Конечно, понятно. Это не только доброе дело, но и слава, деньги, авторитет. Но и не понять простых страждущих нельзя. Ведь как тут простишь, если твой ребенок или мама, или кто там вам еще дорог, умрет на пороге лекаря, пока он изволит кушать? В этом вопросе даже богатеев понять нетрудно. А уж нашего брата-пролетария и подавно. «Ладно, делай, как знаешь, только помни мои слова». Майк хлопнул меня по плечу, покидая купальню и выводя меня из пространных мыслей. Собственно, и мне не было нужды более здесь задерживаться, так что я, завернувшись в простынку, неспешным ходом выдвинулся к себе, по пути осмысливая дальнейшую линию поведения со странной девушкой, что, наверное, уже заждалась меня в комнате. «Ой, ты уже вернулся?» Я застал барышню за расстановкой моих личных вещей по полочкам комнаты. «А я вот тут тебе пока порядочек навожу, смотрю, ты еще не обжился, дай, думаю, помогу вещи разложить». «Ага, у вашего племени все с этого и начинается», — хмыкнул про себя я. «Вообще, конечно, миленько, сам я не шибко люблю прибираться в своей берлоге, но меня всегда после подобного действия мучает один вопрос». «Где трусы?» Я задумчиво попинал вскрытый пустой рюкзак со своими вещами. «Кто?» Она невинно захлопала ресничками. «Ох, святая невинность дикого мира! Это в моем Рингмаре народ оценил по заслугам нательное белье и прочие прелести быта, введенные мной с недавнего времени. А тут, в центре столицы, пока народец еще не пуган благами цивилизации. Они тут наверняка все по старинке тазобедренный сустав тряпочкой мотают». «Ну вот такая штука!» Я распахнул простынку, указывая пальчиком на разыскиваемый предмет. «Вау!» Она даже пару шагов назад сделала от удивления. «Надо же! А я думала, это такие странные чехольчики на подушечке». «Понятненько». Я не стал вникать в подробности, а просто вошел в спальню, где стянул с подушечки один из чехольчиков, намереваясь переодеться. «Не входи!» А вот тут я сделал ошибку, сначала оголив зад, а лишь потом догадавшись оглянуться через плечо. «Ах, Аннабель!» Я попытался принять какую-нибудь благородную позу, а-ля Аполлон Таврический. «Ага!» Девушка пошла пунцовыми пятнами. «Давай договоримся на будущее». Дергаться уже смысла не было, так как что нужно и что не нужно было, похоже, рассмотрено досконально. Склонила она бока на головку, видимо, выбирая наиболее удачный ракурс. «Впредь, когда я прошу, не входи. Ты не входишь, ладно?» Пришлось пощелкать пальцами, чтобы вернуть оппонента к диалогу. «Ай, да!» Она отвернулась поспешно к стенке. «Извини, не подумала». «Да выйдешь ты, ядрить тебя за ногу!» Взорвался я, заметив, как она пытается слегка скосить головку, так сказать, ну, в пол глаза. «Ой, точно!» Она вышла, пошатнувшись из спальни. «Вот еще подругу себе приобрел на свою голову, вот же проныра!» Вздохнув и покачав головой, оглядел заботливо расстеленную на кровати зеленую мантию с соответствующими атрибутами. «А что?» «По-моему, должно смотреться красиво. Мне понравилась мягкая бархатистость ткани. Цвет не ядовито-зеленый, а такой с переходом в темноту приглушенный. Полно отворотов внутренних карманов, а широкие полы рукавов могут скрыть многое, ежели вдруг будет в том необходимость. Ну, как я выгляжу? Уже преображенным я появился из спальни, вновь отвлекая девушку от ковыряний в моих вещах. Не так, как без мантии, но определенно лучше, чем просто в простыни замотанный. Улыбнулась она, подходя ко мне поближе и всматриваясь в мое лицо своими большущими глазищами. «Ну что, теперь можно и поговорить?» «По пути!» Я вежливо склонился в элегантном поклоне, протягивая руку, тем самым указывая на дверь. «Не сочтите за хамство и позвольте вас пригласить в местную столовую, дабы разделить со мной скромный завтрак». «Ах!» – разыграла с улыбкой она смущение. «Вы так галантны, сударь, что нет никаких сил в отказе вам!» «Ну тогда почапали!» Я взял ее под ручку, выходя в коридор и далее по лестнице во двор. «Слушай, если не секрет», — она честно пару минут пыталась сдерживать распирающее ее любопытство. «Ты что там на троне основателя делал?» «Думал», — многозначительно кивнул я в ответ. «Вышел от главы академии, хотел собраться с мыслями, присесть, обдумать все хорошенечко. А кругом ни стульчика, ни табуреточки, одна только эта каменюка и была». «Каменюка?» От удивления она даже приоткрыла ротик. «Это вообще-то памятник великому Аникею Дро, великому магу древности и основателю Академии Финора». «И что?» – пожал я плечами. «Его, между прочим, на месте не было, а если бы вернулся, я бы извинился и уступил место». «Знаешь, если бы он вдруг вернулся, то даже господин Нильс Вагит встал бы и уступил место», – рассмеялась она. «Его, наверное, уже лет так под 700-800 как ждут, все никак не дождутся. Неужели ты не знаешь этой легенды?» Отрицательно покачав головой, я остаток пути до столовой слушал щебетание этой озорной птички, отметив про себя, что настроение явно растет, отодвигая заботы немного в сторону. «Да уж, в этом прекрасному полу не откажешь. Умеют заговорить любого, дар у них свыше своим присутствием согревать наши сердца. А легенда так себе. Ну как, есть изюминка, но можно было и круче завернуть. Этот господин Дрой впрямь был крут, дальше некуда. По легенде, он входил в число первых 7 магов рода человеческого, которым в незапамятные времена эльфы передали свое искусство. До этой семерки у людей магов не было. 7 избранных получили знания и свою инициализацию непосредственно из рук первой расы Альверста. Именно благодаря им были основаны магические академии, хотя из 7 лишь 3 были альтруистами. Остальных потом пришлось убивать из-за жадности и внезапно проснувшейся жажды поработить мир. Ну что тут скажешь? А вы нам, человекам, что тогда, что сейчас, что после нас, всегда найдется соблазн для наших метущихся душ. Чем не повод для поднятия самомнения и обретения подобной мощи? Ну да бог с ними. История-то про нашего Аникея, который стал воплощением порядочности, чести, славы и достоинства, а также праведным и верным защитником тогда еще молодого королевства. Ох и наворотил мужик в свое время дел. Министрели потом не одно столетие рвали струны и глотки на все лады, восхваляя его деяния. Но, как и водится, доигрался. Хе-ха. Как думаете, с чем? Правильно. С тем, что нельзя и а-та-та. Дро получил инициализацию от льос-эльфов, а вот искусство, которое передали в мир диос-эльфы, как и водится, манило своей таинственностью и запретом. Ну, прямо мой случай. Правда, у меня тьфу-тьфу-тьфу пока без эксцессов. Великий маг сломал свой узел, не рассчитав нагрузки некротики при экспериментах с темной энергией. Он навсегда, понимаете? Навсегда переключил себя этим надрывом в ту сторону, лишившись в один миг всего того, что уже достиг, всего того, что освоил и осознал. Он лишился того дара знаний, который ему преподнесли дети солнца. Ну, по легендам, там были жуткие эпические душевные терзания. Господину Дро сочувствовали, жалели, а он лишь стискивал зубы, кроша эмаль от злости, и молчал. Молчал долго, отказывался от титулов, званий, должностей, всячески поносил себя бранными словами, и даже вырвал клок волос из бороды, так он был зол. Ученики, конечно, жалели его, похлопывая по спине, мол, брось, чувак, с кем не бывает, отчего его, естественно, еще больше разносило во все тяжкие. Ну и как следствие, бывший маг-стихийник, а ныне жалкий недоучка от темного искусства, собрал свои манатки и ушел в жалком рубище по дорогам мира, оплакивая свою судьбу и нигде подолгу не задерживаясь. Чем, естественно, породил еще пару томов всевозможных сказаний и легенд о его похождениях. Правда, о достоверности он их уже говорить не приходится, так как чем это все закончилось, уже никто не знает. Что, собственно, наверное, и к лучшему, так как, основываясь на личном опыте, могу сказать, такие люди обычно умирают не от сердечного приступа у себя дома в постели в кругу своей семьи. Но да ладно. Собственно, как вы понимаете, почему монумент в его честь пустой, теперь становится понятно и ясно. Мало ли что там у мага на уме, в те времена он был знаменит, потому памятник и возвели с намеком. Мол, приходи ты, по-прежнему наш сенсей и гуру. Войдя в столовую, был удивлен довольно большой массой людей, собравшихся здесь и сейчас. Мы с трудом пробились к стойке с едой, а чуть позже нашли местечко, куда приткнуться. «Так что же ты решил по поединку?» На отсутствие аппетита девушка не жаловалась, причем весьма недвусмысленно косясь на мою порцию тушеных грибов, отчего я старался работать ложкой быстрее, дабы не остаться неудел. «Да ничего не решил». Пришлось про себя констатировать тот факт, что, похоже, практически все присутствующие в зале студенты с любопытством разглядывают меня, периодически то кивая в мою сторону, то банально тыча пальцем, дабы указать своему собеседнику на мою скромную персону. Сходим на эту дуэльную площадку, а там, наверное, уже и придем к выводу. Ты странный молодой человек. Она все же успела выхватить богатую ложку грибов из моей тарелки. И мне совершенно непонятно твое спокойствие. А я не спокоен. Я гневно проводил взглядом пирожок, перекочевавший совершенно невинным образом в ее руки с моего подноса. «Я весь киплю и пенюсь от переполняющих меня эмоций. Может, тебе сходить к стойке за добавкой?» «Нет, спасибо, я наелась», – произнесла она, беря очередной пирожок с моего подноса. «Скажи, пожалуйста, а как твое полное имя?» Я задумчиво смерил ее взглядом. «Нет, то, что она нашла меня и знает, как Ульриха, это понятно. В этом нет ничего секретного». А вот мои приставки к имени вполне могут всколыхнуть очередную порцию ненужных мне слухов. Я и так своего рода пугало для столицы, так еще теперь и здесь, внутри этих стен, прослыть в очередной раз чем-то нелицеприятным? Про чем можешь не говорить? Она откинулась на спинку стула, став серьезной. Господин барон Ульрих фон Рингмар Кагдейр, если я не ошибаюсь, собственной персоной. Сказать было нечего, пришлось просто кивнуть и в ожидании ее реакции буровить ее в ответ внимательным взглядом. «Это немного проливает свет на твое поведение», – она улыбнулась. «По крайней мере, в вопросах чести ты куда как более меня осведомлен о последствиях». «Ха, смешно, тудыть тебя растудыть». Прямо животик надорвешь, как весело мне приходилось под презрительными взглядами окружающих. Хотя чего греха таить, по большому счету плевать я хотел на чужое мнение. Ну что ж, она поднялась. Пора, господин барон, вы ведь не хотите опоздать? А я что, я ничего. Я поднялся, собрался, вздохнул и пошел. Кстати, немного напрягал тот факт, что вместе со мной поднялась добрая половина зала, в некотором отдалении следуя за мной. Видимо, огласки не избежать, что не радовало, так как при любом исходе грозило мне очередной порцией слухов к веренице уже существующих. Похлопав себя по карману, убедился, что не забыл прихватить с собой на дуэль выданный мне кодекс о мерах наказания и урегулирования внутренних конфликтов. Кое я, собственно, так и не успел пролистать в связи с катастрофической быстротой развивающихся событий. Эх, мне бы сейчас сесть, вдумчиво все прочитать, да может за какую зацепочку потянуть, убрав с глаз долой сей ужасный ворох из цепочки не самых приятных событий. Но, увы. Пройдя красочными улочками, минуя причудливые учебные корпуса и площадки, мы через какое-то время вышли к ровной гладкой каменной плите, огромным кругом темной серой массы, застилающей землю. Масштабно. Захотелось свалять дурака, крикнув что-то вроде «Славься, Цезарь!». Плита словно утопала, а вокруг нее на манер Колизея шли каменные ступеньки лавки, на которых уже порядочно скопилось народу. Собственно, вот и должностное лицо при исполнении служебных обязанностей в окружении 5 таких же, как и он, преподавателей. «Ко мне подошли оба», – довольно громко произнес Креп Раус, поглаживая свою длинную седую бороду и показывая на меня и Фердинанда, чей облик вызывал жалость, ибо после моего удара его хоть и подлатали, но вот огромный фингал на пол лица убрать не успели за это время. «Итак, кто в претензии, кто вызывает?» «Я, герцог Фердинанд де Тит, прошу вас засвидетельствовать мой вызов на бой!» Он изобразил стойку согласно этикета. «Замечательно!» – скривился, как от лимона, Раус. «Де что?» – у меня ёкнуло сердце в груди. «Это какой такой де Тит? Это не сынуля ли тех самых Тидов, которым раньше подчинялся Десмос? Это что, получается, брат Диметры?» Сухой ком подкатил к горлу. «Ну, судьба! Ну, паскудница! Видит Бог, имела бы ты физическое проявление на земле, я бы тебя отыскал и собственными руками гадину изничтожил!» «Ваш ответ, сударь!» Раус зацепил меня своим тяжелым взглядом. «Я хотел бы принести свои извинения господину де Тиду. Да уж, еще как бы хотел. Благо это кто-то из младшеньких. Видимо, папенька им не досказал историю о том, что же стало с их мамой и также куда пропала сестрица. Надо же, как иной раз тесен, оказывается, целый мир. От кого-кого? А де Тидов, у которых весьма дурная репутация, а также немалые деньги и связи, я совсем не ожидал увидеть рядом с собой когда-нибудь. Извинения не принимаются!» Фердинанд скривился в гримасе злости. «Только дуэль!» Я беспомощно оглядел окружающих, решительно не зная, что же делать. «Нет, в самом деле, не доставать же сейчас кодекс, в спешном порядке пролистывая, что и как я могу сделать». «Что, проблемы, сынок?» Через мысли и речь услышал я обращенные ко мне слова Креб Рауса. «Мне не рекомендуется злить повторно старшего де Тида». Напрямую стал транслировать старику я свои слова. «По мнению его папеньки, у меня, скорее всего, и так должок перед ним. А если я сейчас размажу этого выскочку по земле, у меня нет уверенности, что говнюк не побежит жаловаться. Это будь уверен». «Де Тиды все засранцы, от мала до велика», – старик вскинул бровь, явно с интересом рассматривая меня. «Прости ради интереса, как ты, малолетний прыщик с неизвестного севера, смог насолить герцогу?» «Леа де Тид», – я на секунду запнулся, изучая старика. «Это я помог отойти на тот свет ей». «Мамочка!» Старик перевел взгляд с меня на нервно переминающегося с ноги на ногу Фердинанда. «Да уж, однако же ты все еще жив, и хотелось бы таковым и остаться». Я также перевел взгляд на Фердинанда. «Соглашайся», – старик вновь послал мне свои слова. «Только добавь, что бой будет до тех пор, пока кто-либо из вас не признает свое поражение». «То есть немного побегать и сдаться?» Улыбнулся я и, уже обращаясь в голос, обратился к де Тиду. «Принимаю вызов. Пусть будет бой до тех пор, пока кто-нибудь из нас не запросит пощады». «Ты дурак?» После секундной паузы прилетела фраза старика. «А в чем дело?» Дернулся я на его оскорбление. «Разница между признанием поражения и пощадой, мой юный друг, это как перышком одно место пощекотать и лезвием ножа». Раус покачал головой. «Этот хрен скорее себе глаза своими же пальцами выдавит, чем запросит пощады, а тебе придется на коленях перед ним ползать и сапоги целовать». «Принимаю», – Фердинанд злобно оскалился. «На твоем месте, щенок, я бы посоветовал тебе сдохнуть как можно быстрее». «Твою мать!» – выругался я, когда Детит ушел в центр площадки. «Ну почему все вот так выходит?»